Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие друзья! Сегодня по одному из календарей 22 декабря 2022 года, четверг. Зимнее солнцестояние продолжается. День перемен сегодня по одному из старинных календарей. В этот день почитают предков. Славя богов и предков наших, на Народном славянском радио начинаем живой эфир. С вами я, Елена Андреева, и сегодня мы продолжаем эфиры о школе родовой мудрости. Тема «Книга Кона». И я приветствую Сурияра, который сегодня раскроет нам эту тему. Здравия тебе, Сурияр! Здравия, Елена! Здравия все зрители! Здравия все родовичи, соратники, которые смотрят славянское радио сегодня. День сегодня знаменательный, замечательный. Сколько у нас там, 5 или 6 двоек получается сегодня. Один день такой в 1000 лет раз бывает, но тем не менее. И тема, которую мы сегодня поднимаем, она тоже поднимается, дай бог, за несколько сот лет. И сегодня наша беседа, собственно говоря, будет посвящена представлению книги Кона как основному носителю знания явного и навных миров. То, что, то, к чему мы обращаемся постоянно, где находим мудрость. И, собственно говоря, чем, наверное, она отличается от этнографических изысканий, потому что этнографические изыскания, как мы говорим и повторяем их достаточно часто, они, к сожалению, нам достались в осколочном состоянии, как я уже неоднократно говорил в тех эфирах, которые были раньше, что даже если бы священная книга там 2-3 тысячелетней давности нам попало в том виде, в каком она была, мы большую часть смысла, большую часть ее направления не смогли бы сегодня раскрыть так, как нам надо. Поэтому, опираясь на те ведовские круги, опираясь на те знания, опираясь на давние книги, на древние, на нашу Весту, которая написана, потому что как, ну, может, немногие знают, но все равно кто-то об этом слышал, что достаточно долго передача была из устна и записывалось практически ничего. Почему? Потому что вот это до последнего звука, до последнего знака было передавалось без искажений. И так продолжалось многие десятки, сотни и тысячи лет. Почему? Потому что как на прошлом эфире я говорил, что это наука передачи образов, она тогда была значительно сильнее, и то, что сейчас нам кажется невозможным, запоминание огромного объема знаний, то раньше это осуществлялось, с одной стороны, значительно легче, потому что была система, а с другой стороны, греческое сословие, которое сохраняло высшие знания, они очень долго и упорно учились тому, чтобы структурированно запоминать информацию, точно так же ее структурированно воспроизводить. А сейчас подобным владеют, но не в той степени, как владели ведающие с древних времен. Сейчас кораническое знание, ислам, те, кто более-менее серьезно погружен в него, они стараются заучить его наизусть, при том, что написано он на арабском языке, который для достаточно большого количества носителей этой достаточно древней культуры не является родным, тем не менее, именно на арабском языке они все запоминают до каждой. И, как сказал, я сегодня не раз просто в нашей беседе буду обращаться, ну, как некая сравнительная, даже не теология, а сравнительное смысловедение между Кораном и нашей Вестой, или книгой Кона, которая описывает основные понятия, основные смыслы, которые заложены в том мире, в котором мы живем. Коран, почему я сегодня в первую очередь понял? Потому что из всех так называемых, ну не так называемых, из всех священных книг, потому что для там более чем 1,5 миллиарда жителей, населяющих нашу планету, это является безусловно священной книгой. Соответственно, мы, как люди грамотные, старающиеся многое понимать, относим себя, по крайней мере, к таковым. Мы признаем право любого человека на свое вероотправление, даже не вероисповедание, потому что вера в данном случае – это своя личная возможность, твой личный способ взаимодействия, обращения и принятия божественного замысла и смысла как такового. Вот, и поэтому, если опять немножко вернуться к Корану, в таком ключе, что это та книга, которую люди стараются заучить наизусть. Недавно слушал, где-то попалось мне короткое видео в интернете, и там кто-то из их мул сказал хорошо, говорит, если завтра исчезнут все книги, то мы восстановим Коран в течение одного дня, потому что тех, кто знает его наизусть, у нас неисчислимое количество, до последней буквы, до последней запятой. И вот такая у них сделана добрая, здоровая закладка. Поэтому там, с одной стороны, нам есть чему поучиться в плане отношения к своим святыням, а в другом плане мы знаем, что наше как бы, древнее знание, оно несет не меньше. Почему мы там... Это не вопрос исследования там, Корана, потому что мы могли бы и в эту область. Но сегодня почему я сказал, что я буду не раз еще к этому обращаться, потому что мы как следуем определенным логическим цепочкам, я имею в виду мы, люди, все, тем блокам, которые у нас заложены, которые нас направляют в те или иные смысловые ряды. И, соответственно, Коран, да, как книга, она наиболее четко написана и наиболее четко структурирована в плане того, как должен жить человек в явном мире, находясь в общине. Вот это самая, собственно говоря, ключевая позиция, которая в ней заложена. То, что, какое отношение к Всевышнему, которого называют Аллахом, это тоже в книге прописано, но тем не менее, основное то, что делает и позволяет распространяться этой духовной религиозной доктрине так широко. И, собственно говоря, если мы будем честны и посмотрим социологические выкладки, то мы понимаем, что на сегодняшний день мы очень сильно отстаем от них. От мусульман в том плане, что у нас не такие многочисленные семьи, что у нас не столь крепки наши общины. У нас, собственно говоря, в славянско-русском движении нет того необходимого объема материальных ценностей общественных, ну, той же земли, тех же, не знаю, производственных, торговых соседей, тех же лесов и рек, которые были бы собственности общин, потому что с одной стороны в Конституции и во многих законах написано, что народ является источником власти, и все богатства на земле принадлежат народу. Но, как сказать, на бумаге это выглядит так, по факту мы имеем, конечно, несколько иную позицию. Поэтому Если бы, ну вот просто сослагательное наклонение, вот сегодня изъять у общины еврейской там, или у общины мусульманской их священную книгу, не с учетом того, что да, многие из них помнят практически все наизусть, могут это воспринимать, а просто представим на минуту, что у них бы этой книги священной не было, то, соответственно, вот тогда бы мы с ними уравнились, потому что мы сегодня, как народ, у нас есть какое-то количество заповедей, но заповеди работают только тогда, когда они принимаются многими, и многими же исполняют. Тогда в этом плане заповеди могут заменить нам священную книгу, на которую могли бы опираться, на которую могли бы ссылаться в своем сознании, в своих действиях. Поэтому книга Кона в этом плане с опорой на древнюю веду, с опорой, как я говорил, на и сегодня почему как раз именно представление, представление того, что есть большая, очень серьезная возможность нам всем пройти то понимание, что ну, не так давно, буквально на днях мы встречались с группой там, философов, которые там сильны в онтологии, в смысловедении, сильны в теологии, в понимании божественных проявлений. И, собственно говоря, весь разговор у нас был достаточно продолжительный. Я сказал, что по итогу все, я сказал, все согласились с мыслью, что если бы мы хотя бы по трем основным понятиям договорились, то мы уже пришли бы к единому пониманию, уже могли бы очень многие вещи делать сообща. И как показывает нам и перспектива недавно, 20-30 лет, начиная с 90-го года, как пошло достаточно широко родноверие, набирая в тот момент достаточно много своих сторонников, с одной стороны, и энтузиастов, и славяно-арийские веды появились тогда же, там, в 95-92 году. И, соответственно, было движение очень хорошее. Просто в какой-то момент славяно-арийские веды оказались запрещены литературой. И тот необходимый объем толкования, который был нужен и необходим, он был утрачен. И, соответственно, а те книги в большей степени, которые московские волхвы и ведущие Велислава, Эльмира, Богумила писали, они, к сожалению, не описывали правила и схемы жизни людей друг с другом в общинном строю, то, что нам, в принципе, сейчас необходимо, потому что, как мы видим, очень много призывов делает главный редактор Славянского радио, хороших, полезных и правильных призывов, организации общин, артелей, кооперативов, но мы не находим серьезного широкого отклика сейчас вот, среди людей. Вот, потому что самое сложное, как это я в прошлый раз говорил на совете мудрости, что у нас нет необходимого доверия друг к другу. Это первое. Второе, мы не можем, не имеем достаточного навыка построения вот этих сообществ. Ну, то есть каждый из нас, подписывая, там, входя в это сообщество, он должен понимать, куда он входит, зачем и что, собственно говоря, это для него влечет. Поэтому книга Кона, как ну, что такое Кон? Сейчас вернемся немножко. Кон – это единое правило безусловного проявления мира в согласии с замыслом рода прародителя. Вот такое может быть, с одной стороны, простое, с другой стороны, совершенно непростое определение. Ну, если попытаться ощутить всю глубину этого момента, всю смысловую составляющую, которая здесь находится. Поэтому, еще раз повторю, единое, безусловное правило, по которому проявляется, живет и развивается тот мир, котором мы находимся, тот мир явный, в котором мы все с вами находимся. Почему я не раз в предыдущих эфирах и в прошлые годы говорил, сейчас повторю, что, собственно говоря, те так называемые законы физического мира или физические законы, которые нам понятны, которые нам доступны, они работают, безусловно, но они как раз являются в том числе отражением конов этого явного мира. Поэтому есть коны мира явного, коны мира навного, коны мира славного, коны мира правного, коны истока. То есть то, что самые изначальные, самые базовые коны, которые являются источником появления мира. Поэтому книга конов – это описание тех берегов, среди которых течет, движется, изменяется жизнь. Есть левый берег, есть берег правый, есть белый бог, есть чернобог, есть сила проявления, есть сила расточения. Вот эти все основные вещи, и каким образом появляется человек, каким образом дух себя проявляет, что такое свет, как свет себя проявляет, все вот эти вещи в книге конов записаны. Икон. Поэтому сегодня, ну вот этот, в принципе, знаменательный день. Почему? Потому что готовность для прямого изложения книги уже достаточно широко, она очень высока, и поэтому мы смело сейчас выходим с ней, мы смело говорим. И я не даже не буду пытаться говорить, что это там кто-то из малой группы там с моей там или еще какой-то. Нет, это плод труда очень многих ведающих и волков, в том числе и древних, и настоящих, так, собственно говоря. Потому что еще я чуть не договорил, что если раньше все передавалось из уст, но всегда в кругах ведающих искали тех, кто имеет способность к наиболее высокому проникновению в небесные сферы. И в данном случае что подразумевает небесные сферы? Ну, все, наверное, слышали не раз такое понятие – хроники Акаши. И, соответственно, те, кто имели наиболее четкое и структурированное высшее знание и понимание, могли проходить в сферы славы и праве очень высоко. Там, где все знания хранилось и хранится до сих пор и будет храниться вечно. И, собственно говоря, вот этот момент, он для нас очень важен, он очень цельный, если мы его понимаем. Поэтому книга конов, она подразумевает, условно, сама книга невелика, и там чуть больше 63 кона со всеми описаниями. Но каждый кон, пересекаясь с другими, большие коны принимают в себя малые, и это, собственно говоря, как ствол дерева, который движется, который меняется, который проявляется и расходится ветвями толстыми, более тонкими, а потом является уже листьями, которые двигаются на ветру смысла. Вот примерно такой образ можно было бы для книги Кона предложить. Поэтому сейчас, наверное, может, какие-то я наговорил уже много, хотелось бы какие-то, может быть, вопросы меня направляющие, чтобы я не уплыл слишком далеко в изложении. Вопросов пока как таковых нет. Единственное, вот я вспомнила, ну, что... Ну, у тебя. Ты же нас тоже ведешь. Ты же ведущий. Вот ты ведешь. Да. Дело в том, что у меня недавно спросили, вот ты упомянул про Коран, что вот Библия, Ветхий Завет читаются очень трудно. А насколько вот читается Коран? Как он, насколько он понятен вот по сравнению с христианскими писаниями? Так, ну, так как я, в принципе, слышно меня нормально? Так как я в течение достаточно долгого времени очень плотно изучал и Ветхий, и Новый Завет, потому что это одна, на самом деле, самая мощная по количеству привлеченных и существующих во времени книг на сегодняшний день, потому что если мы берем весь авраамический путь религии, это ислам, это иудаизм, это христианство, то, наверное, там порядка 4,5, где-то 5 миллиардов людей сегодня находятся в этой парадигме, в этой парадигме описания, при том, что в основе своей она несет, как там сказано, древнюю египетскую книгу, то, что называется Пятикнижие, первая книга, там «Иду борю на бездну», многие слышали об этом, потому что заповеди данные день появились позже. Почему она нами читается тяжело? Почему? Потому что, как говорил Козьма Прутков, не потому, говорит, мы, как сказать, не понимаем этого, потому что не потому, что наши понятия слабы, мы не понимаем, просто эти вещи не входят в круг наших понятий. Потому что мы, ну, имеется в виду в целом весь наш многочисленный народ, слава богам, он многочисленный, он всегда занимается прямыми, непосредственными вещами. Это одно из наших таких родовых, народных традиций. И, условно, большими абстракциями, большими отклонениями или отключениями от явного мира у нас очень мало кто старается себя, ну, в этом себя реализовывать. Поэтому и те понятия, которые в Ветхом Завете, они для нас, как мы, ну, мы не являемся ни наследниками древнееврейских родов как таковых, потому мы не несем в себе описание мира, которое у них, собственно говоря, и у любого народа, который имеет описание мира, оно передается все равно в семье, от предков, потомкам, и с большей или меньшей степенью искажения оно сохраняет это миропонимание. Поэтому для того, чтобы нам понять, ну, условно, даже если взять те имена, которые присутствуют в Ветхом Завете, там, Иоаннафан, Авулон, Исфиль. У нас мы не слышим таких, и поэтому у нас даже не возникает образа, как выглядит этот человек, каков характер. А если почитать неподготовленным человеком Ветхий Завет, в котором есть достаточно много жестких описаний уничтожения других народов, то, собственно говоря, кроме внутреннего содрогания, ничего там не поймем, не увидим. И поэтому только, ну, серьезно там, занимающиеся теологией и имеющие, скажем так, крепкие нервы и понимающие, что нынешний так называемый гуманистический век, он очень серьезно отличается от того, что было, может быть, даже не так давно, а то, что было там, сотни и тысячи лет назад, то, собственно говоря, наши нормы морали очень серьезно отличаются от того, что было. Поэтому основные понятия, потому что, опять же, вот Ветхий Завет, он опирается там, на Пятикнижие, да, там, на основной вот эта книга Завета, основные законы, на которых строился Древний Израиль. Соответственно, если мы бы их почитали и обладали бы достаточной компетенцией в юриспруденции древней иудейской, тогда бы нам все эти понятия были понятны. Поэтому читать это можно, но понимать это обычному человеку достаточно сложно. Потому что я даже помню по себе, я, наверное, раз 5-7 начинал читать сначала Новый Завет, который на самом деле значительно проще, нежели Ветхий. И я очень долго не мог вот эти фразы каким-то образом себя поместить, которым, как он собран, как вот эти текстовые конструкции. Вот, и поэтому Коран в этом плане, он сделан более пластичный, и, собственно говоря, многие серьезные писатели и поэты признают, что поэтика Корана самого, она достаточно на высоком уровне. Вот. Наше видовское письмо, да, тот, кто бывал, допустим, на наших обрядах, с нами общался, тот слышал от нас как бы метод прямого речения. Метод прямого речения, когда ты восходишь духом до уровня слави, и, собственно говоря, через тебя уже проговаривают предки, и там, ну, условно, то, что сейчас есть модное такое слово рэп, но мало кто в рэпе там его пытается проговаривать, находит хорошую рифму и глубокие смыслы. А здесь вот наши речения, рэп, двоение, речение, речь течет через тебя. Ты являешься, ну, просто словно передающим звеном. И поэтому перед каждым обрядом мы обращаемся. И, собственно говоря, и из тех речений, которые были произнесены, тоже очень много нам удалось и записать, нам удалось их оформить. И, собственно говоря, в книге Кона часть этих речений она тоже есть. Потому что книга Кона – это часть большой Веды Весты как таковой. И, но часть основная, потому что если мы вот эти понятия, потому что опираясь на ту физику, опираясь на математику, опираясь там на законы там, геометрии, сложения, там еще что-то, мы понимаем какие-то элементы в мире, но они не являются часто практичными. То здесь совершенно четко и практично. Кто ты есть? Кто ты, человек, куда ты идешь, в чем заключается смысл твоей жизни и в чем заключается большая часть замысла того мира, в котором ты пребываешь. Поэтому, обращаясь к тому или иному Богу, вспоминая того или иного Бога в своих обращениях, мы всегда говорим, вы есть единые и многопроявленные, потому что един род, прародитель проявлен во многих ликах. Он и несет в себе основную мысль, основную идею. И каждый лик богов, порожденных им, является отражением того или иного смыслового удела, который есть в замысле. И зная вот пантеон, потому что, к сожалению, так, немножко упрекну, наверное, наших кого-то из наших слушателей, ни в коем случае не всех, упрекнул в малой степени. Почему? Потому что все мы получающиеся. Вот. И смысл примерно таков, как мы часто спрашиваем христиан, ну, когда они что-то утверждают, я говорю, а как написано в вашем писании? И оказывается, никто из них даже никогда его не открывал, не понимал. И при том, что оно у них есть, есть достаточно большая экзегетика, толкование этих самых писаний, очень мало кто читал и погружался, потому что, как говорит статистика, вот церковленных там от 2-4% населения. Все остальные считают себя, так, ну, условно, христианами или там, православными, но то, что требует канон веры, никто из них, как правило, не выполняет. И там раз в год приходил в храм, который, так сказать, несет в себе следы еще и такого недавнего двоеверия, когда из предела, где стояли раньше боги, и алтарь не был отгорожен от людей, иконостасов, как таковой. Поэтому наша задача максимально доступно, с одной стороны, излагать и те, кто реально хочет этим заниматься, потому что, ну, как я говорил, через там, взаимодействие со мной, там, прошли там, сотни учеников, там, тысячи людей, которые там, ну, задавали вопросы, получали ответы. И мы, собственно говоря, никогда не останавливались, никогда не ходили от ответов. Почему? Потому что то понятие, которое нам необходимо для нашей жизни, оно должно быть ясно, чтобы обрести ясность как таковую. Поэтому Коран читаем чуть легче, Ветхий Завет читаем трудно, Новый Завет чуть легче. Ну, это вот это, я скажем, свою свой опыт в данном случае озвучиваю, но я его могу обосновать с одной стороны, а с другой стороны, я понимаю, что если я с человеком поговорю, там, ну, 2-3-4 дня, описывая ему основные понятия, то чтение книги Кона будет значительно легче, нежели, потому что там, с одной стороны, логика двух смыслов, смысла проявления материального мира и смысла проявления небесного мира, смысла деяния и проявления силы рода прародителя и смыслы проявления природы, как отражение и продолжение. Ну, собственно говоря, весь явленный мир является носителем природы рода. Вот, сказал я. Я так понимаю, что эфир сегодня мы будем строить на вопросах и на вопросах и ответах, потому что уже есть вопросы, и я могу уже начать их зачитывать. Микрофон включи. Да, я просто нажимаю, не успеваю дождаться, еще раз нажимаю, не успеваю включить, выключаю. Тут, потому что я сделал, с одной стороны, несколько таких достаточно объемных предложений, с одной стороны, с другой стороны, сегодня по плану самого, ну, как бы эфира и пребывания не было, наверное, такой особой задачи озвучить все комнаты. Я зачитать смогу там первые 10-15 конов, но именно зачитать без толкования. Потому что толкование каждого кона, собственно говоря, это труд там страниц на 10-15. Нормально, чтобы его прописать. И это тоже не будет полным толкованием, потому что пересечение конов, взаимодействие, это такое очень, очень серьезное и большое дело. Поэтому если вопросы по теме, можем двигаться по вопросам в том числе. Да? Почему? Ну, еще раз я подрезюмирую немножко то, что я сказал. С одной стороны, наговорил много, но по ощущению удалось логику изложения сохранить, что, собственно говоря, нам для того, чтобы обрести вот эту внутреннюю твердость, плотность, которая позволит нам стать народом, нам необходимо целостное миропонимание. А частью этого целостного миропонимания является книга Кон. А целостное миропонимание, оно определяет каждого, кто ты есть, куда ты идешь, что есть небеса, что есть земля, что есть твоя вечность, что есть твоя жизнь, что есть твой дух, что есть твоя душа, что есть твое тело, что есть земля русская, что есть дух русский. Это все описано в очень серьезном и последовательном изложении. И, собственно говоря, сегодня я в этом плане, с одной стороны, получил случайно, а с другой, ну, случайность не случайная, что сегодня получилась возможность изложить и представить то, что есть книга Кона именно в этот день, 22.12.2022 года. Что такое? Елена, слушай. Кирилл Корюшин вот как раз и спрашивает по книге. Что такое книга Кона? Ты уже ответил на этот вопрос. Кем написано, кто автор, где издано, где можно почитать? Вот сразу столько вопросов, поэтому вот, кем написано, кто автор, где издано и где можно почитать? Ну, первым автором тут являются наши высшие предки. Вторым автором являются ведающие предыдущих поколений, которые с самых древних времен хранили это знание, постигали его и делали записи в небесах, оставляя это нам. Мы же, пройдя там 20-летние, 30-летние более сроки обучения в ведовском делании, ведовском понимании мира, скорее собрали вот то, что нам было передано на том уровне основания. И я говорю, что это не мое авторство в том виде, не там мировиды, не какого-то еще ограниченного круга. Это опыт, собранный не опыт, а именно даже уже практическое знание, которое можно назвать опытом, собранное в зримый, понятный, сопряженный текст, где издано, нигде не издано, и не знаю, когда дойдет до того, что это будет издано. Но тем не менее, для того, чтобы каждый, во-первых, получающийся, во-вторых, каждый старающийся постичь высшее знание, он, конечно, должен иметь возможность иметь у себя книгу в зримом каком-то виде. Но, слава богам, опять же, есть интернет, поэтому в электронном виде это можно будет получить и почитать там достаточно скоро. Но, опять же, я говорю, это не вопрос каких-то теологических измышлений, теологических споров. Нет, это на сегодняшний четко собранная и хорошо понимаемая система, которая, при том, что я говорю, каждый именно по своей мере сможет ее воспринять. Если будет желание получить большую меру, то те круги ведущих, которые с нами взаимодействуют, с которыми мы взаимодействуем, там можно будет получить толкование. Потому что школа не замыкается ни на Сурьере, ни на Видине, ни на Яргаре. Она значительно шире, она распространяется и на окраинные земли, на Дальний Восток, и на юг, и на север, и на центр, на Москву, там, на Питер. Везде есть наши добрые люди, ведающие, понимающие и знающие, как двигаться. Ну вот еще один вопрос у Кирилла возник. Почему в качестве примера взяты авраамические религии, а не, например, синтоизм, даосизм или что-то подобное, или более близкое, чем Библия или Коран? Я даже объясню, почему. С одной стороны, мы можем и даосизм, и буддизм взять, и синтоизм, синто, да, путь богов. Но тех, кто знаком хотя бы хоть в какой-то изначальной степени с этими духовно-религиозными писаниями, их очень много. И поэтому прежде чем на них ссылаться, я должен был очень серьезно бы изложить их основы и сказать, вот мы те же основы, как у нас, или не те же основы, как у нас. Поэтому отсылка и не отсылка, даже ссылка в нашей беседе там на авраамические или коранические, просто потому что они имеют как духовно-религиозное писание максимальное распространение и доступность для всех слушателей. Кто-то читал, кто-то, может быть, изучал достаточно серьезно, а кто даже просто читал, знает, что огромное количество мемов, то бишь памяток в нашей речи, они как раз из этих книг. Как раз из этих книг, и мы поэтому обращаемся туда, потому что, ну, там есть достаточно четко уже отработанное описание божественных проявлений, которые, собственно говоря, ну, если брать Ветхий Завет, там назовем основное качество Бог-ревнитель, который, так сказать, настаивает на том, что почитать надо только его, и настаивает, что ни в коем случае к другим богам не ходили. Ну, это просто говорит, и опять же там используется термин «элохим», наверняка многие слышали «элохим», это множественное число «эла», «эл» – один бог, «элохим» – боги. И, соответственно, обращение и даже то, что бог настаивает на том, что только ему поклоняется, подразумевает, что да, в то же время были другие боги, и ему приходилось с ними, как сказать, бороться за Пасху. Вот таков был Бог. И, соответственно, если мы говорим, то как род прародитель, вседержитель, единый, много проявленный во множестве ликов и сил, себя являет, миры порождает, замысел в себе свивает, миром его проявляет. И в мире то мы пребываем, в всемирье, как мир мы называем. Вот. Нам понятно, что, как сказать, Бог Всевышний, ну, в этом плане, даже Аллах, как, ну, определение, Эл, опять же, Аллах, у нас есть тоже звук Ал, да, он обозначает тот, что, то, что несет в себе внутренний огонь. Вот. А внутренний огонь – это способность к проявлению, трансформации и жизнь в нашей большой степени, ну, собственно говоря, практически большая часть всех химических реакций, происходящих в организме, это реакция огня, перехода вещества из одного кольца в другое. Даже окисление, собственно, как мы знаем, это тоже горит. Вот, поэтому мы не ссылаемся на, ни на дао, ни на синтоизм, ни, ни конфуцианцы, ни, ни буддизм, ни бахаизм, ни зороастризм. Почему? Потому что очень мало кто с этим хотя бы в малой степени ознакомлен. Поэтому задача донести через, может быть, воспринимаемые образы то, что хочется донести. Почему? Потому что это один из способов изложения. Либо мне надо какой-то образ описывать очень долго, либо мы говорим, вот есть образ, который у вас, возможно, запущен, вы его воспринимаете. И опираясь на этот образ, я могу вам передать образ того, что находится в книге Кона в нашей Вести, в Веде Вести. Сказал. Светлана Плискина спрашивает, книга Кона включает в себя все лучшее из всех религиозных писаний самых ведущих религий или нет? Лично я понимаю мироздание как все и все существующие на Мидгард-Земле. Благодарю. Так, хороший вопрос и достаточно длинный. Значит, там первая часть вопроса, что в книге Кона собраны все лучшие всех религий, а вторая часть вопроса, что там еще? Я не до конца уловил. Алло, Лена, слышно меня? А, окей. Да, я слышу. Вот как раз вот ты отвечал сейчас на вопрос о том, что почему взяты другие религии, писания. И вот Лу, слушатель, который назвался Лу или назвалась, спрашивает, почему Коран взят в качестве примера, а также, а не Адхавара Веда, например, или книга законов... Адхарва Веда. Адхарва. Или Бхагавад Гита, или такие наследия, как золотые таблички фракийцев, например, тоже. Зачем сочинять? Сочинять что? Про Коран или про все, что сочинять? Нет, тут ничто не сочиняется. И, собственно говоря, Бхагавад Гита, она сегодня имеет свою мысль, имеет свою аудиторию достаточно широкую. И, собственно говоря, последнее издание Бхагавад Гиты, по большому счету, мы тоже посмотрели, проработали. И скажу так, что ну, фокус в чем основной? Фокус внимания, что придумывать можно все, что угодно, да, что, условно, Незнайка живет на Луне и прочее все. Я говорю, нет. Мы в данном случае исходили из понимания и знания, что все ведические писания, включая индийские сохраненные веды, Самаведа, Антарваведа и Джурведа, Ригведа, все это, конечно же, нами точно так же плотно проработано, но ключевой момент, что есть основные иконы. Если как бы Ригведа писание множества гимнов, которые были, произносились во всех священнослужениях, ягьях, они имеют, с одной стороны, право на существование, и мы постигаем и ритм предков, которые записывали и использовали эти писания для своих. Тут сейчас я немножко куда-то, мне кажется, уклоняюсь. Смысл в чем? Почему я и сказал, что мы сейчас, да, одна из наших задач основных, да, не столько сейчас упереться и доказывать, что вот книга Кона – это единственная собранная, самая лучшая, и все прочее. Нет, ни в коем случае. ключевой момент, вот я говорю, что нам для того, чтобы стать родом народом, я уверен, это заявляю, нам надо собрать свой круг понятий. Это и есть целостное миропонимание. Потому что если мы понимаем мир, а мир это и есть Бог, проявленный во множестве великой бессилы, все боги и все предки, потому что да, в нашем многомире входит и ясь, и нась, и прась, и славь. И, собственно говоря, в предыдущих эфирах, в прошлые годы я не раз обращался к тому понятию, что что такое ясь, что такое нась, что такое прась, что такое славь. И, собственно говоря, нам нет необходимости сейчас погружаться полностью в Бхагавад-гиту, потому что она описывает, с одной стороны, очень похожие вещи, но могу сказать то, что есть наиболее древние писания, которые в изустной, неизустной форме до нас дошли, я говорю, что мы где-то имеем объем сопоставимый, а где-то могу сказать и соответствующий, как минимум, Бхагавад-гите. Поэтому, если бы мы все, да, решили, вот русские славяне сказали, вот Бхагавад-гита – это единственное священное писание, нас, которые стоят, нет, это не будет нашим опытом. Потому что сейчас мы, обретая и восстанавливая себе право народа светоносного, мы должны это право не получить, вот как на блюдечке голубой каемочке, а мы должны это право реализовать себе, должны открыть вот эту ситуацию, чтобы она была нам понятна. И, собственно говоря, мы, создавая, там, собирая Совет Мудрости, который сейчас перешел, стал Советом Согласия, а Советом Согласия он стал для чего? Для того, чтобы выработанное на Совете Мудрости согласовать с огромным пластом разных социальных, национальных групп, религиозных, духовных, не принципиальных, принципиально того, чтобы у нас был достаточно широкий уровень согласия. Поэтому ссылка на Коран, я как сказал, это для легкого объяснения, потому что это самая прямая возможность, ссылка на Ветхий или Новый Завет, как попытка системного описания божественных проявлений с точки зрения племенного строя, не родового, а именно племенного строя, там, 2-3 тысячелетней давности, да, когда, собственно говоря, понимание было еще очень далеко от того, которое имеем мы, или даже имеем скольки. Поэтому ключевой момент, что мы не уходим только в древний, мы смотрим здесь на самом острие современной науки, на самом острие квантовых, квантовой физики, квантовой теологии мы описываем. Потому что среди наших кругов есть ученые там, с кандидатскими, с докторскими степенями, которые как раз являются мостом. Потому что, как я и говорил, что прежде вся наука, она не была разрывна с верой. Вот. Наука и вера. Религия в данном случае это попытка систематизированного описания, сохранения, ну, собственно говоря, попытка создать систему, по которой человек не будет деградировать. Вот что такое религиозное постановление. Ну, по крайней мере, такое благое пожелание могло бы туда забиты, помимо того, что большинство религиозных систем являются просто системами управления массами. И все, я думаю, грамотные слушатели нашего радио прекрасно понимают. В нашем же случае, вот недавно, почему нам очень важна эта ситуация, что если у нас нет опорных составляющих, определяющих мир и нас в этом мире, то, собственно говоря, любая информация, ни в коем случае не знание, подаваемая к нам, она входит в симбиоз, в противоречие, в искажение того знания, которое есть в нас, если мы не имеем твердую основу в этом знании. И давеча просто один из мудрых философов, он известен достаточно широко, поэтому озвучивать его фамилию сейчас не буду, но он сказал хорошую вещь, что нынешняя пропагандистская машина дошла до своего предела. А дошла она до своего предела в таком виде, что она не смогла обработать все социальные группы. Почему? Потому что те социальные группы, которые имеют в себе онтологическое обоснование, то есть описание мира, вот что такое онтологическое обоснование, не поддаются на пропаганду, потому что всегда есть оселок, то есть точило, о которой кривая мысль может быть источена. И, собственно говоря, поэтому он сказал, они столкнулись с исламом, потому что они не могут переформатировать тех, кто придерживается очень четко основных постулатов этой религии. Точно так же они столкнулись с иудейской общиной, которая точно так же не поддается трансформации через внешнее влияние. И точно так же отслежено, в какую кашу превратилось уже сознание европейцев и в большей степени американцев, которые, собственно говоря, уже давно потеряли ориентиры базовые, на чем стоят их ноги, на чем стоит их сознание. И мы сейчас, да, должны обрести паруса, должны обрести корабль, должны обрести компас, чтобы, собственно говоря, в этом безбрежном море ядовитой, я не побоюсь этого слова, информации, мы не были отравлены. А сейчас, ну вот, слава богам, пришло время оздоровления. Мы сейчас оздоравливаемся. И поэтому первый конон гласит всегда, все из рода. Все из рода. То есть в начале всего есть род, как единый смысл, единое сознание, как единый замысел, в котором проявляется весь мир. И вот с этой точки, с которой светит прожектор во все стороны, мы и получаем источник своего знания, в первую очередь. Любой из нас, как я всегда говорю, что любой из нас обладает всей полнотой знания при условии, что он собрал хотя бы какие-то берега, в которых мысль начнет не кружиться, но выпрямляться. Я сказал. Ты говорил о том, что есть коны вышнего уровня, есть коны большие, объемные, и есть коны малые. Так вот, вот как происходит взаимодействие по конам для всемирья, для Земли, для людей, как общества и для отдельного человека? Ну, я тут, как бы, чтобы нам далеко не уходить в эти религиозные, сошлюсь на азбуку, да? Потому что, по сути, азбука в своей стародавней изначальной версии исконно, она как раз и несла в себе вот эту мысль, вот эту идею о первоначальных кон. Я вот сейчас первые пять букв вспомню и скажу, и мы поймем, чем являются изначальные коны и коны высшего уровня, да, потому что если сейчас переводить на современный язык, да, кон явления, да, белобог, кон растворения, чернобог, кон, как сказать, сотворения материального мира, устремление, это сварог, это высший кон, природа, это Лада-мать, Макас-мать, Великая Ма, природа. Это возможность, кон возможностей. Так вот я говорю, переводить, если на современный. А если нам вернуться к азбуке, я почему всегда говорю, если вам вы семь первых букв разобрали достаточно глубоко, то у вас там на 70% миропонимания уже собрано. Аз, цвет изначальный. Себя миром проявляющий. Я есть тот, кто есть источник всего. Вот и есть род прародитель. Ас. Первая буква. Вторая буква. Боги. Вот. Но там боги и быть. И как сказать, расшифровки и перевод. То, что имеет бытие на самом деле. Настоящее бытие. То, что является основой мира. Аз, свет изначальный, бытие богами явленное имеет. АБ, Веди. На знание небес и земли, на вечное знание, собирающее все обо всем, Ас опирается в бытие свое, и веду эту во все направляет. Он веды тоже есть, как единого вечного знания, которое пребывает во всем и всегда, и открыто тому, кто способен его сегодня увидеть, услышать и воспринять. Глаголю, сотворяю. Потому что глаголить в нашем случае, это же не только говорить, но явно все в себе понятие, многие понятия. Я творящий, я сотворяющий. А свет изначально, бытие богами явленное. Единым знанием веды вечны, я все свиваю, сохраняю. Ибо замысел есть проявление фона и веды вечны. Глаголю сотворяю единый. Г. Добро. А что есть добро? То, что проявлено в виде сотворения света. И это добро не только материальное, но и добро духовное. Есть. И сотворенное добро есть. Вот тебе и примерно 5, словно говоря, конов мы могли бы описать. Поэтому сейчас и ведущие обратились, что азбука, она должна быть описана как раз с точки зрения конов, чтобы вот этот момент первичных знаний, первичных посвящений в это знание, он был доступен как раз через азбуку, начиная с детского возраста, потому что если мы выходим в глубинную онтологию, в абстрактную философию, там огромное количество описывающих знаков, слов и все прочее, то утонуть там не только малый может любой, но и люди, которые сегодня считают себя сведущими. Ну, в том плане, что объем знаний он практически безграничен. Но компас, который в любом месте, в любом знании позволит тебе определить то, что есть истина, то, что соответствует высшей правде. Вот это, как есть у нас такая компания Касперский, да, это как раз в компактном виде очень серьезно установленный антивирус от чуждого, кривого, темного, искаженного слова, информации, которая сейчас переполнена. Потому что, как я и на прошлом эфире говорил, что если мы отпускаем своих детей, сейчас даже нам не надо никуда их отпускать, мы просто даем, помню, говоря, эту разрушительную машинку, гаджет, там, планшет, компьютер, телефон. Все, там заложены очень серьезные алгоритмы, которые мы никак не можем преодолеть, если у нас у самих нет понимания. Потому что дети будут завтра подходить, спрашивать родителей, а в чем правда в этом мире? А в чем смысл нашей жизни? И кто мы такие? А если вскормлен будет ваш ребенок, вместо вашего молока мудрости будет скормлен, условно говоря, американскими разрушителями там, или еще какими-то мультфильмами. Потому что через вот эти сказки со слабым уровнем критического восприятия как раз и заносится эта бацилла, этот вирус. Вот к чему мы пришли. Поэтому наука целостного миропонимания и книга Конов, как создающая опорное зерно целостного миропонимания для каждого человека. Это то, что у нас есть, и то, что нужно. Сказал. Сергей Виждов спрашивает, а не получится с этого, о чем сегодня говорится, очередная религия для отвлечения от того, что ждет от нас отец наш и родитель? Ну, вопрос, с одной стороны, хороший, я немножко бы встречный вопрос хотел задать, но так как человек не может ответить, я бы, наверное, там. А чего ждет от нас наш отец и родитель? Да, вот, Лена, и к тебе тоже вопрос, по предположению. Ну, в том-то все и дело, что, как я сказал, религия – это, скажем, остаточная часть, я уже в предыдущих эфирах не раз говорил, остаточная часть, та, которая позволяет сохранять или восстанавливать утраченную связь. Все, это, скажем, если ты выпал, тебе нужна религия. Вот и все. В нашем случае мы говорим вера, путь веры. И опять же, там тысячу раз повторял, говорю, давайте не путать веру с религией, потому что вера, у нас она подала слоговым письмом написана и понятно, ведаю свет изначальный, ра, свет жизни изначальный ведаю я. Но ведаю не в наборе слов, а ведаю в глубине сердца своего. Вот, это если есть тебе вера, никакая религия тебе, конечно же, не нужна. И задача как раз перейти из фазы вот этих форм религиозных в фазу живостояния, когда дух животворящий, живой, тебе в самом пребывает каждое мгновение. Это и есть проявление веры и возможность, та, которая сегодня нам дана. Мы, собственно говоря, в этом направлении двигаемся и находимся. Поэтому это не вопрос религии, хотя 70% населения вполне устраивает как раз религиозную составляющую, когда им просто говорят, делай раз, делай два, делай три. Ты там, ну вот там, условно, сколько раз помолился, сколько раз сходил там в храм, сколько раз побывал у огня, и на этом считается у них выполнена традиция. Но задача, как известно, один из шконов, что то, что набирает в себе новые смыслы, то и получает животоки силы. Это в конах написано. И, соответственно, если вы не набираете новые качества, вы не развиваетесь, то животоки силы перестают вас наполнять. И какая бы красивая религиозная оснастка ни была, она все равно будет крошиться, ломаться вместе с вашей жизнью. И время как раз животоков уже пришло. Об этом сегодня речь основная. Просто фоны в этом плане, как опорные. А как течет животок, это, ну, условно, продолжение. Уже не самой книги фоны, а книга истоков. Сказал. Кирилл Карюшин спрашивает, кто целевая аудитория книги иконов? Те, кто уже чего-то придерживается или кто-то еще не определился? Допускаете ли вы, что компиляция и новоделка не отзовется у русских людей? Так, так, так, что-то я сделал. Сейчас, подожди секундочку. Вот, да я просто динамик включил, и последние слова выпали, если не сложно. Могу повторить. Кто целевая аудитория книги иконов? Те, кто уже чего-то придерживается, или кто еще не определился? Допускаете ли вы, что компиляция и новоделка не отзовется у русских людей? Я, конечно же, с одной стороны, и допускаю, и понимаю, и там последние там 15-20 лет мы там, ну, десятки тысяч раз, наверное, уже слышали, что новодел быть не может, а стародела нет, и, соответственно, вот тут мы и создаем сами для себя тупик. И поэтому я ни в коем случае не говорю, что это новодел, просто там, ну, не знаю, какой компетенции или там какой профессии обладает спрашивающий. Ну, могу предположить, допустим, что он в своем деле является докой, да, потому что он там, ну, условно, 3, 5, там, 10 лет занимался каким-то делом, достиг какого-то уровня. Мы там, опираясь, как там сказано, потому так далеко видим, что стоим на плечах гигантов, поэтому мы ни в коем случае не называем это новодел, это просто, скажем, в большей степени раскрытие и переложение древних. Почему я сказал, что по большому счету тот, кто читает или почитает для себя важный руководитель, здесь точно так же не промахнется. в том плане, если будет постигать книгу Кона. А то, что какая целевая аудитория, ну, целевая аудитория, она для всех, потому что мир, он един и многообразен. Но, собственно говоря, для того, чтобы нам сообща что-то созидать в этом мире, наше понятие о мире должно быть сведено. И слово «должно быть», оно здесь не лишнее. Почему? Потому что, как я уже не раз, там, и не два, и не три, и не пять говорил, обращался, что если мы пытаемся построить дом, то мы четко должны иметь план этого дома. А желательно иметь того, кто умеет заливать фундамент, желательно иметь того, кто умеет класть кирпичи, обтесывать камни, желательно иметь того, кто сможет создать архитектурный проект этого дома. И, собственно говоря, каждый является специалистом. И здесь мы исходим из того, что за нами стоят там многие-многие поколения верующих, которые сохраняли. За нами стоят наши предки, которые строили свою жизнь. И, как я говорю, именно потому, что они строили свою жизнь, мы смогли сейчас живыми оказаться в этом поколении, потому что они не ошибались. Если бы они ошиблись, потому что огромное количество родов не оставило после себя потом. Вот этот момент. И та мудрость, которая передана предками, которые и занимались видовской деятельностью, это тоже. Поэтому я говорю, что мы уверенно заявляем, новодел, не новодел, что мы являемся хорошо и глубоко понимающим тот предмет, о котором мы говорим, вот так, без ложной скромности. Кто хочет оспорить, с любым готов сидеть и разговаривать. И как те, кто меня хорошо знает, всегда скажут, кто меня хорошо знает, что если я нахожу хорошее и четкое глубинное описание, я всегда, во-первых, благодарю человека, который принес это описание, и осмыслил свое. Там сейчас два с лишним года шел процесс как раз переформатирования, да, моих знаний было очень много. Собственно говоря, момент как раз в том и заключался, что мы должны сейчас понять, что пришло время нам себя осознать, и весь мир на самом деле с воодушевлением даже принял военную операцию, потому что никто не предполагал, что она будет на самом деле достаточно тяжела. Но в том наш и урок. Потому что если мы за три дня бы прошли ее, так надеемся, наверное, некоторые, мы не получили бы тот опыт, который сейчас собираем, и за счет чего мы сможем стать не только сильнее, но познаем глубины свои. Вот мы через это станем народом. Но чтобы мы стали народом, надо понять сами себя, в том числе немножко глубже, только лучше. Спасибо. Еще один вопрос от Кирилла Карюшина. У каждой религии есть цель. У христианства спасение, у буддизма нирвана. А какая цель обозначается в книге Конов и какими способами? Ну, мы тут и не оригинальны, и не на «вы», да. Мысль, она примерно заключается, не примерно, а достаточно четко, заключается в том, что ты есть мысль рода прародителя, от него исшедшая в мир для того, чтобы получить свой опыт, набраться этого опыта, в связи с этим опытом измениться и вновь с родом воссоединиться. Это один из путей. А другой из путей, который не противоречит первому, то ты есть зерно, которое прорастает в новое божественное проявление. Потому что тот, кто хочет продолжать творение в роде, в роду небес выше, тот устремляется туда и имеет возможность это делать. Тот, кто хочет развить себе качество творящего для возможности проявления новых миров, открытие в себе множество новых качеств, потому что если мы там описываем свои шесть, как я говорил, очень ограниченное описание шесть чувств, то представляете, какое количество чувств испытывает Бог, насколько интереснее, богаче, глубже и разнообразнее и наполнен творческим проявлением красотой его жизни. Вот, собственно говоря, тот путь, почему сейчас на уровне как бы древние практики открыты, которые, собственно говоря, и позволяют ведущему обрести вот это состояние. И там, ну, вот, в ближайшее время мы будем описывать практики, как раз вот эту основную практику, я не побоюсь, которая каждому позволяет впитывать и принимать в себя божественную силу в виде света, в виде того, что развернет его как именно божественное начало. Вот это уже сегодня, с одной стороны, это древнее, почему-то никакого новодела. Мы берем самое древнее и светом сегодняшнего понимания высвечиваем для того, чтобы не было этой бесконечно трудной задачи перетолковывания. Да, мы что-то разжевываем, что-то соединяем, но дожевывать каждому придется самому в хорошем смысле, чтобы он своим трудом это понял. И да, говорю, 70% достаточно того, что они там в 5 заповедей поместят свое миропонимание. Если будут им следовать, все будет хорошо. 20% надо чуть побольше, им надо вот для ума и описания мира более объем. И там 7-8-3-4% те, которые будут искать глубину. Но вот эти 3-4% они являются смыслодержателем, потому что, как вот там говорили, 7 чакр или 9 чакр, да, кто-то живет на первую 2 чакру, потому что им надо остаться в живых и размножиться, исполнить первую заповедь рода, да, сохранить и продолжить жизнь. А те, которые поднимаются выше, которые высшую заповедь, которая является основополагающей развить жизнь, понимание, сознание и возможность. Вот это как раз и есть те 3-4% толщи народа, которые будут смыслодержатели. И сейчас там одна из важнейших дисциплин или там наук — это как раз способ определения человека по его рождению, по антропологическим, по умственным, интеллектуальным качествам, что, во-первых, к какой варне он относится, с одной стороны, а с другой стороны, каков он в этой варне или в другой, может развить себя максимально. Почему я говорю, что будущее обучение, оно не за массовым обучением, оно за обучением индивидуальным. Почему я говорю, то, что мы занимались и вот описывали школу как школа, как пространство целостного развития, да? И там очень четко сказано, что каждый имеет свою индивидуальную программу жизни здесь, свое индивидуальное предназначение. И в связи с этим предназначением, которое, естественно, есть какой-то базовый курс, есть не меньший, а больший курс, который описывает конкретно его и его путь. Собственно говоря, и это не загоняет, а как раз дает, ну, скажу так, практически все проблемы современного человечества заключены в том, что почти никто не занимается своим делом, никто не исполняет свое предназначение. Быть человеком, быть божественной сущностью, никто не исполняет. Все занимаются добыванием денег для того, чтобы был хлеб. Вместо того, чтобы добывать хлеб, они добывают деньги. Например, сказал. В дополнение к тому, что ты уже сказал, Анатолий Подков задает вопрос. Какие положительные качества может помочь обрести данная книга? Если есть что-то дополнить, пожалуйста. Какие полезные качества, да? Такой вопрос. Ну, какие качества? положительные или полезные? Положительные? Положительные, да. Но тут нет, я думаю, противоречия между положительным и полезным, потому что полезное как нечто более утилитарное, а положительное как черта характера, качество состояния. Смысл примерно таков, что внутри каждого из нас живет животное. Пусть никого это слово не обижает, каждого из нас, я не говорю, что мы являемся безусловно, но внутри каждого из нас живет животное. Да? Животное является продолжением природы, да, или там коллективного бессознательного, есть такой термин. И, соответственно, наиболее эффективный способ существования для любого практически живого организма — это максимальное сохранение своей жизненной энергии и добыча ресурсов для жизни, выживания и продолжения жизни минимальными затратами. Такая функция в нас зашита. И зашита она на уровне глубинных наших инстинктов. И подразумевает она что? Что если у тебя есть возможность украсть, ты пойдешь и украдешь, если ты находишься в этом состоянии животного. Да, когда твое выживальческое нутро не отягощено ни моральными, ни нравственными, ни этическими нормами. Ты идешь и украдешь для того, чтобы что? Для того, чтобы сохранить свою силу, получить минимальными затратами свой ресурс. Вот, собственно говоря, краткосрочная позиция зверушки, она именно такова. И опять же, если мы не осознаем, как в одной из книг было сказано, сочти число зверя, ибо это число человеческое. Так вот, это число зверя в этом и заключается, что человек, пользуясь вот этой ситуацией, он как раз попадает в ложное, есть мудрая поговорка, да, сколько веревочки не виться, все равно к концу не случится. И поэтому основная позиция говорит, что если ты все время будешь воровать, то в конце концов тебя поймают за руку, и ты будешь наказан. Вот. Но это уже следующая мысль. Так вот, Кон, или книга Конов, да, и описание, мироописание, которое из нее исходит, как раз и говорит, почему надо взращивать в себе не зверя, но человека. И не только человека, но и дух, и душу свою развивать. Почему? Потому что тот этап нынешнего развития не цивилизации, а именно духовной составляющей всей планеты, говорит о том, что мы входим уже не просто в эру человечности, а мы входим в эру соединенного духа. И если мы сегодня еще по старой привычке думаем, что мы что-то можем от кого-то спрятать, то очень недалеко от того времени, могу вас заверить, с гарантией 100%, очень недалеко от того времени, что вы не спрячете уже ничего. И поэтому либо тебе надо будет взять под уздцы свою зверушку и вести ее правильно, и постараться быть человеком. А быть человеком — это значит быть человечным. Прежде всего, это значит заботиться о других людях. И, собственно говоря, многая часть из книги Кона, она как раз посвящена тому, что ты есть дух, ты есть душа, ты есть человек, пребывающий на земле для того, чтобы научиться быть человеком, для того, чтобы постичь свою вечность и свой дух. Потому что через тебя Всевышний постигает этот мир, через свой опыт в том числе. И ценность каждого человека, она в первую очередь определяется тем, какое качество опыта он смог собрать в этом мире. Поэтому и здесь и полезные, и положительные качества. То, что ты выходишь из состояния зверя, и для тебя, через книгу Конов, через ее понимание, через согласие с ней, ты получаешь возможность выйти совершенно в другое качество самого себя. Потому что сейчас очень интересное время, мне напоминает там конец 80-х, там самое начало 90-х, когда люди, разуверившись в светлом будущем, которое нам обещали, пустились во все тяжкие. Вот сейчас примерно такое же время. И, конечно, в итоге мы все равно придем к тому, что те, кто хочет быть человеком, человечным, они между собой договорятся. Кто не захочет, значит, это ваш выбор. Но ваш выбор будет печален, я сказал. Микрофон не включивай. Светлана Плискина спрашивает, как звучит самый первый кон? Благодарю. Ну, я его озвучил уже. Я его озвучил, так, с одной стороны, ас, да, первая буква. Ас есть свет, свет изначально, но это больше поэтика. В хорошем смысле священная поэтика. А все в два слова складывается. Да, единый многопроявлен или все из рода. То бишь во всем смысле и замысле есть мысль единая, которая весь этот мир соединяет. Коротко звучит, все из рода. Первый кон. Вопросов больше нет. Я думаю, что знакомство состоялось, поэтому предлагаю тебе завершить эфир сегодня. Хорошо. Благодарю тебя, Лена. Очень ты хорошо нас направляешь всегда, чтобы не терять берега, раздвигаешь широко. Поэтому подрезюмирую немножко то, что я сказал. Каждый услышит то, что он захочет, и у каждого будет свой выбор. Принимать, не принимать, потому что я живой, я здесь среди вас, и я слово свое несу, и за него отвечаю. Ну, опять же, со ссылкой на то, что это не есть там новодел сегодняшнего дня. Это не есть придумка какого-то там одного человека и все прочее. Нет. Книга Кона — это система мироописания, потому что сами коны занимают, условно говоря, 3 страницы, а их описание занимает там 30 тангов. Ну, если глубоко. Но для того, чтобы их понимать, вот, там, достаточно 20-30 страниц первичного толкования кона читать, и фокус вашего внимания, он уже выведет вас в очень серьезную возможность по отношению к миропониманию. Почему? Потому что, ну, условно, вот у вас есть компьютер, представьте, что вы вспомните то время, когда вы понимали, как с ним взаимодействовать. Вот у вас есть железяка с какими-то кнопками и все прочее. Книга Конов позволяет оживить вот это. Железяку внутри вас. Через вот это миропонимание, во-первых, у вас чувственные ряды намного станут больше расшириться. Вы станете лучше чувствовать людей и избавитесь от огромного количества боли, незнания и страданий в этом мире. Почему? Потому что та идея, что жизнь есть страдание, она уже перешла в другую фазу. Жизнь есть возможность прородиться, проявиться и узреть Бога внутри себя. И пусть никого слово «Бог» не пугает, это единая животворящая сила, которая существует безусловно. И никакой тут религиозной подоплеки нет. Просто надо одну мысль позволить себе принять, что у мира есть смысл и замысел. Все, я скажу. Благодарим, Сурияр, за твой труд, за участие в эфире сегодня, за ответы на вопросы наших слушателей. Друзья, завершаем наш эфир «Книга Кона». Речь шла о том, вернее, мы узнали, что такое коны, откуда они появились, какова их задача, структура и зачем они вообще нужны для человека, для Земли, для всемирья. Сегодня по одному из календарей, 22 декабря 2022 года, четверг, в виртуальной студии Народного славянского радио сегодня находился Сурияр. Передавала ваши реплики и вопросы, следила за чатом Светлана Большакова, Алексей Щербаков находился за пультом Народного славянского радио, я, Елена Андреева, вела эфир. Благодарю вас, дорогие друзья, наши слушатели и зрители, за участие в жизни Народного славянского радио, за участие в наших эфирах. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добро. Быть добро. Народное славянское радио. Для пытливых умов.